«Р-р-р!» – крикнул кто-то за спиной Клая. Вроде бы прозвучало как «пар». А может, «бар» или даже «барк»? Но увиденное позже привело к мысли, что прокричали именно «ар». Не слово, а что-то нечленораздельное, агрессивное. Он успел повернуться к магазинчику на колесах, чтобы увидеть, как женщина во властном костюме всунулась в раздаточное окошко, чтобы добраться до продавца, и ей-таки удалось ухватиться за складки его свободного покроя белой блузы, но одного шага назад продавец сделал его от неожиданности. Хватило, чтобы оторвать женщину от блузы. Ее высокие каблуки на считанное мгновение поднялись над тротуаром. Клай услышал шуршание материи, щелчки пуговиц о прилавок перед раздаточным окошком, когда пиджак на груди женщины сперва проехался вверх по прилавку, а потом вниз. Сандей исчез из виду. Клай увидел пятна мороженого и сиропа на левом запястье и локте женщины, когда ее каблуки вновь цокнули об асфальт. Она покачнулась, колени ее подогнулись. И если раньше Клай видел перед собой отстраненную, хорошо воспитанную, ставящую себя выше других женщину, как он понимал, уличную маску, то теперь прежнее выражение лица уступило место конвульсивной злобе, которая превратила глаза в щелочки и выставила на показ как верхние, так и нижние зубы. Верхняя губа вздернулась к носу, открыв внутреннюю бархатистую розовую поверхность, такое же интимное местечко, как и влагалище. Пудель выбежал на мостовую, таща за собой красный поводок с петлей для руки на конце. Проезжавший мимо черный лимузин раздавил пуделя, прежде чем тот успел пересечь вторую полосу движения. В одно мгновение пушистый комок превратился в кровавое месиво на асфальте. Бедняга, возможно, уже лаял в собачьем раю еще до того, как понял, что умер, подумал Клай. Он понимал, что в каком-то смысле состояние у него шоковое, но все это ни в коей мере не отражалось на степени его изумления. Портфель оттягивал одну руку, коричневый пластиковый пакет – вторую, а нижнюю челюсть потянула к земле собственным весом. Где-то, если судить по звуку, за углом на Ньюбери-стрит что-то взорвалось. Если прически у девочек с айподами были одинаковыми, то цвет волос нет. Хозяйка мобильника цвета перечной мяты была блондинкой, а ее подруга брюнеткой – феей, светлая и темная. И вот теперь фея светлая бросила свой телефон на тротуар, от удара он разбился, и схватила женщину во властном костюме за талию. Клай предположил, если он еще мог что-то предполагать, что она хочет остановить женщину, не позволить ей ни вновь попытаться схватить продавца мороженого, ни броситься на мостовую за собакой. В этот момент какая-то часть его сознания даже зааплодировала хладнокровию девочки. Ее подруга, фея темная, попятилась от них, широко раскрыв глаза и сцепив маленькие побледневшие ручки между грудок. Клай выронил предметы, которые держал в руках, портфель по одну сторону от себя, пластиковый пакет по другую и шагнул вперед, чтобы помочь фее светлой. На другой стороне улицы он увидел это краем глаза, автомобиль развернула и вынесла на тротуар перед отелем «Времена года». Швейцару пришлось отскакивать в сторону, чтобы не угодить под колеса. Из переднего дворика отеля донеслись крики, но прежде чем Клай подоспел, чтобы помочь фее светлой удерживать женщину во властном костюме, девочка с невероятной скоростью, сравнимой с броском змеи, скинула голову, потянулась вверх, ощерила, несомненно, крепкие юные зубки и вонзила их в шею женщины. Кровь хлынула струей. Девочка-фея подставила под нее лицо, не только умылась кровью, но, возможно, даже хлебнула ее. Клай практически не сомневался, что хлебнула, и начала трясти женщину во властном костюме, как куклу. Женщина была выше девочки и тяжелее фунтов на 40, но девочка трясла ее так сильно, что голова женщины моталась взад-вперед, отчего кровь хлестала все сильнее, и тут же фея светлая вскинула залитое кровью лицо к ярко-синему октябрьскому небу, и из ее груди исторгся дикий торжествующий вопль. «Она рехнулась», – подумал Клай. совершенно рехнулась. «Ты что?» – выкрикнула фея темная. «Что происходит?» Услышав голос подруги, фея светлая повернула залитую кровью голову на звук. Кровь капала с короткой челки над лбом. Глаза превратились в белые круги на кровавом фоне глазниц. Фея темная смотрела на Клая широко раскрытыми глазами. «Ты кто?» – повторила она и добавила. «Кто я?» Фея светлая отпустила женщину во властном костюме, и та повалилась на тротуар с прогрызенной сонной артерией, из которой продолжала течь кровь, а сама прыгнула на подругу, с которой несколькими мгновениями раньше делила сотовый телефон. Клай ни о чем не думал. Если бы начал думать, феи темные вскрыли бы сонную артерию точно так же, как и женщине во властном костюме. Он даже не смотрел. Потянулся вниз и вправо, ухватил за верхнюю часть пластиковый пакет с надписью «Маленькие сокровища» и ударил мешком по затылку феи светлой, когда та, вытянув перед собой руки, пальцы на фоне синего неба напоминали когти чайки, изготовившейся схватить рыбу, практически добралась до бывшей подруги. Если бы он промахнулся. Он не промахнулся, не получилось и удара по касательной. Пакет со стеклянным пресс-папье со всей силы опустился на затылок феи светлой. Глухо чавкнуло. Руки феи светлой повисли, как плети. Одна вся в крови, вторая чистая, и она упала у ног подруги, как мешок с почтовой корреспонденцией. «Что за чертовщина?» – прокричал продавец неестественно пронзительным голосом. Возможно, шок превратил его в тенора. «Не знаю», – сердце у Клая стучало, как паровой молот. «Помогите мне, эта женщина истекает кровью». Из-за угла с Ньюбери-стрит послышался сильный удар, сопровождаемый скрежетом металла, характерным для столкновения автомобилей. За ним последовали громкие крики. Позади фургона «Мистер Софти» еще один автомобиль пересек три полосы движения Бойлстон-стрит и оказался в переднем дворике отеля «Времена года», по пути сбил двух человек и врезался в багажник первого автомобиля, который стоял, впечатавшись передним бампером и капотом во вращающуюся дверь. Этот тычок продвинул первый автомобиль вперед. Вращающаяся дверь погнулась еще сильнее. Клай не видел, придавило там кого или нет. Все застилали клубы пара, поднимающиеся над пробитым радиатором первого автомобиля. Но крики агонии, доносившиеся оттуда, предполагали плохое. Очень плохое. Продавец, его отсекал от отеля глухой борт фургона, высунулся из раздаточного окошка, таращась на Клая. «Да что там происходит?» «Не знаю. Пара автомобильных аварий. Пострадали люди, неважно. Помогите мне». Он опустился на колени около женщины во властном костюме и розовых обломков мобильника феи светлой. Подергивание женщины слабели. «Помогите мне!» — повторил он. «Кто я?» — внезапно прокричала фея темная. Клай совершенно про нее забыл. Когда поднял голову, увидел, как девочка ударила себя по лбу ребром ладони. Потом трижды быстро повернулась вокруг оси на мысках теннисных туфель. Увиденное вызвало из памяти стихотворение, которое они изучали в колледже на курсе литературы. «Тройной круг. Сплети вокруг него». «Колеридж, не так ли?» Девочка покачнулась, побежала по тротуару прямиком на фонарный столб. Не попыталась увернуться, даже не выставила перед собой руки. Ударилась лицом, ее отбросило назад, она покачнулась, потом вновь врезалась в фонарный столб. «Прекрати!» – проревел Клай. Вскочил, побежал к ней, поскользнулся на крови женщины во властном костюме, чуть не упал. Удержался на ногах, споткнулся о фею светлую, снова чуть не упал. Фея темная повернулась к нему лицом, нос сломан, кровь струится по нижней части лица. Шишка на лбу, увеличивающаяся, как грозовое облако в летний день. Один глаз сошел с орбиты, закатился под века. Она открыла рот, плоды дорогостоящих трудов ортодонта пошли прахом, и рассмеялась ему в лицо. Смех этот остался в его памяти навсегда. А потом, крича, побежала по тротуару.